Ты что слушаешь? Не слышно, кстати. Что? Как что? Ну, не слышно, что ты там слушаешь. Гривой машешь? Или, может, ну, ты таблетки... 100 дней до приказа слушаю. А, так а ты что, не слышал, что ли? Сказали же, что... Тут ты стоишь, дергаешься, думал, таблетки... А, ну, я... Ну, у тебя началось. Сказали же, что от 20 января, от вступления Трампа в должность, 100 дней, и украинский кейс будет закрыт. Но он потом в одном из интервью, еще, если не ошибаюсь, по-моему, Трамп говорил то, что полгода, в течение полугода. 6 месяцев. Поэтому тут такой момент. Я так понял, Трамп понял, что 24 часа он не вложится. Вот, потому что демократы настолько срут через Зеленского, что это невозможно. Что Путин на это не пойдет. Трамп это адекватно понимает. При этом Трамп в одном из интервью сказал, что я понимаю Путина. То есть, по сути, он... позицию Путина принял и от нее будет отталкиваться. То есть как фундамент его как бы, стратегии решений по Украине будет именно мнение Путина. Как, в принципе, ты и говорил. Все будет так, как скажет Путин. Моя версия была с 2022, что будет либо победа, либо какие-то договоренности на условиях нашего предводителя, да, нашего вождя. Вот. Поэтому, скорее всего, я не знаю, я не буду говорить, знаешь, сейчас могут сказать, а вот он сказал, там Херсон придет к нам, не придет. Я не знаю. Я просто говорю, что значит, вот нашего президента услышат, да? Вот так получается, что да, версию его и план услышали, да, дальше там уже будут как-то там решаться, торговаться, в какую сторону, я не знаю, да, потому что я, конечно, откуда мы можем знать, мы можем только пофантазировать, но изначально, просто я почему так жестко выстраивал свою позицию, потому что мне во время СВО там писали наши старые друзья с той стороны, которые воюют против нас, и они постоянно, ну, у нас же, ну, ни для кого не секрет, что в начале СВО у нас не получалось, да, и постоянно вот эти в чатиках, значит, нам писали, что ну что, Русня, ну, ну что вы там, а? Че там? Ну, и вот как бы, ну, позиция наша осталась неизменной, так оно и произошло, да, что... Да, да. Вот, поэтому тут как бы, и вот, кстати, то, что я вчера опубликовал, президент Мексики в ответ на то, что Трамп публикует, да, что уже и Мексику присоединяет. Кстати, вот сегодня в Твиттере появилось, что к США присоединилась Канада, Мексика и Гренландия. И такая огромная страна получилась. И вот президент Мексики опубликовала то, что, ну, типа, ответочку, что вот старые мексиканские земли, которые отжали США. Если вы хотите, можете вернуть нам просто их. Нет, ну тут видишь, тут все-таки момент финансовый, да, там как бы, как ни крути, американцы могут себе позволить какую-то небольшую победоносную войну рядом со своим домом, куда не надо отправлять флот, корпус морской пехоты и так далее. А вот Мексика финансово навряд ли может потянуть. Это, Трамп же обещал бороться с мексиканскими нелегалами. Поэтому, присоединив Мексику, то мексиканцы вполне станут легалами. Ну, посмотрим. Вообще, как бы, интересно все это начинается. Единственное, видишь, вот американцы, да, казалось бы, хотят нам навредить. Уже до самого последнего дня пытаются там вредить. Ну, вот старая команда, да, и вот сегодня на некоторых каналах там пишут, что вот видите, карма работает, типа вот в Лос-Анджелесе там пожары. Ну, мы на самом деле никому не желаем зла, потому что там могут пострадать обычные люди, которые вообще не знают, нигде Россия находится, нигде Украина находится. Просто, ну, так сложилось, да, что им сейчас теперь может быть вообще не до Украины. То есть им надо решать действительно эту катастрофу, как-то разрулить. А здесь этот Зеленский там мяу-мяу-мяу-мяу, там что-то, ну, тут получается вообще все рушится вокруг него. Смотри, Трюдо уходит, да, который, в принципе, ему помогал. Потом американцы, команда вся меняется. В Европе там тоже непонятно, что будет происходить. Там тоже выборы, перевыборы. Не факт, что те, кто сейчас у руля, будут возглавлять свои страны, да. И, ну, парень из той ситуации, когда ему на протяжении почти 3 лет помогали очень большими деньгами, и все страны помогали оружием, да, может оказаться в такой ситуации, когда вот они останутся сами один на, ну, сами с собой, да, и вот уже, казалось бы, радикалы, которые вот за такие, значит, ну, жесткие, придерживались очень жестких позиций, да, такие как Белецкий, он уже как бы говорит, что, ну, можно что-то там поговорить там, да. Причем на любых условиях. Да, то есть ситуация, ну, понятное дело, что да, понятно, он создали боевое подразделение, они показывают результаты, но когда он командует подразделением, он прекрасно понимает, как вот эта планка боевого подразделения, чем она ему обходится, да, что через него проходит конвейер людей, да, которые погибают, становятся инвалидами и так далее. Это ж не только вот мы постоянно говорим, вот у них там видео на Ютубе, да, вот многие наши коллеги тоже по телеграм-каналу, по, значит, другим платформам, да, записывают разборы на их видео, да, и вот постоянно вот третья там ШБР или как она там запрещенная, там незапрещенная, она постоянно у нас на слуху, да, и мы видим только красивые кадры, как они нас побеждают в окопах, но эти все кадры, они оплачены большой кровью, они оплачены большими потерями. Поэтому везде мы видим, да, вот присылают видео или где-то на других каналах реклама там, да, там на остановках, на домах, везде там третья, значит, бригада там набираются люди там и так далее, да. Это связано с чем? Это не потому, что нас становится больше, это потому, что конвейер людей идет, ну, и он, как командир этого подразделения, он прекрасно все видит и понимает. И, соответственно, когда тебе приходят к тебе люди и приходит вооружение, ты можешь вести боевые действия, когда у тебя людей становится меньше, и тебе еще говорят, что, ну, или ты сам не дурак, понимаешь, что с вооружением могут быть тоже проблемы, ты как бы понимаешь, что вот эти красивые ролики, которым заполнен весь YouTube, они могут заполниться уже некрасивыми роликами, которые мы видели в Мариуполе. А так как мы, слава богу, на третий год научились делать обхваты и котлы, то вероятность этому очень большая, что, конечно же, он, может, как командир успеет, ну, выскочить, да, из какого-то нового котла, а подразделение с флагами, с экипировкой, с, значит, шевронами может не успеть выскочить из этого котла. И, соответственно, так как он это все прекрасно понимает, он, конечно же, ну, видит перспективы и говорит о том, что, в принципе, ну, вот они не против, хотя изначально, ты помнишь, какие были жесткие заявления? Да, ну, видишь, он еще обращает внимание, что, понятно, на любых условиях, на перемирии, вот, то есть он, в принципе, это такой посыл, он все-таки олицетворяет, наверное, всю радикальную тусовку Украины, и он дает свое согласие, типа, все, ну, понятно, что там с Зеленским на всякий случай договорено, или с какими-то американскими или английскими кураторами, и он говорит, если вот на любых условиях мы это остановим, и Украина будет как бы развиваться, перестанет участвовать в какой-то херне, вот этой вот конфронтации там с Россией и так далее, будут развиваться научно, экономически и так далее, и мы там станем типа впереди планеты всей, там вот это все, короче. То есть, ну, понятно, здравые вещи. Причем Белецкий, он же, если не изменяет память, он когда-то был, по-моему, русским националистом. То есть они когда-то вот там какой-то союз был совместный, Россия-Украина, и он там против бандеровцев вот двигался. Ну, это такое дело. Ну, вот, поэтому, ну, понятно, что, скорее всего, его устами говорят все оставшиеся в живых как бы украинские радикалы. Вот и все. Они как бы поняли. Я просто помню 2014 год. Опять же, повторюсь, на Донбассе все эти стадии были пройдены. Вот в 2014 году вообще очень быстро радикалы, скажем, перехотели воевать. То есть вначале вот еще Славянск, и когда вот правый сектор, запрещенный в России, приехали, там блокпост наш расстреляли 21 апреля на Пасху. А потом, ну, когда начали давать им по зубам, они все лезли вперед в бой. Вначале вот они все очень лезли вперед в бой. А потом, когда начали дохнуть, то они ВСУшников, они ушли за спины ВСУшникам. Вот. То есть радикалы, они радикалы пока не получают по зубам. Потом они уже перестают быть радикалами. Сейчас мы видим это в рамках всей Украины. Вот. Ну, тенденции понятны, но я хотел бы сказать, нам расслабляться не стоит, потому что, как я ранее говорил, противник все-таки готовит второй удар. При этом, как это ни странно, но по моим данным, они из Курской области, вот как раз когда начали вот это наступление свое несколько дней назад, которое провалилось в очередной раз, они одновременно с этим начали выводить подразделения из Курской области. То есть они там сначала накопились, пытались нас убедить в том, что они сейчас вот пойдут всеми силами, начали наступление и одновременно с наступлением начали выводить тысячи своих как бы вояк. Вот. При этом фиксируется их накопление рядом с Белгородской областью. Как минимум в трех локациях. Они маскируют, ну, как обычно, это было и до СВО на Донбассе, когда они планируют какие-то наступательные действия, они маскируют просто накопление сил ротацией, то, что приехало одно подразделение менять другое, да, а другое не уезжает в пункт постоянной дислокации, а просто там на пару километров оттягивается в тыл, и вот, но остается в этой локации. Вот сейчас вот это происходит с их локация на белгородском направлении. Поэтому, опять же, то есть они готовят какой-то удар. Насчет Херсона, может быть, и там. Посмотрим. Но вот в белгородском они накапливаются. Из Курской области они вывели. Они вывели, процентов 30-40 они вывели личного состава. Вот 5 числа, когда это началось, 5 числа у них там. В Сумскую область для переброски на другой участок фронта. Поэтому вот такая вот история. Поэтому ждем, противник коварен, до 20 января еще могут быть сюрпризы. Но наши это все понимают, и командование, видно, действует хладнокровно, уверенно, и никто, вот нет, как в начале СВО, как это было, да, где-то на фронте обострения начинают какие-то резервы это всюду перебрасывать, какой-то начинается какая-то движуха непонятная, там, кто куда, непонятно и так далее. Сейчас все очень хладнокровно, размеренно. Ну, видим, что и командование набралось опыта, и в целом смена руководства Министерства обороны пошло на пользу. Как-то так это вижу, мое субъективное мнение. Ну, да, наверное, ты прав здесь. Вот. Единственное, что некоторые нам бойцы сообщали с одного из направлений, что руководство поменялось, а подходы остались. Вот мы видим, что не везде, скажем так, да. Ну, кстати, надо сказать, кстати, что вот первым, кто начал посылать, я так понимаю, сигналы для непосредственно для националистов Украины, да, это вот все-таки был Мосийчук. Да, все-таки Мосийчук, он, да. Мосийчук, он первый начал как бы здраво говорить, что типа зачем нам территория, если нету людей, как бы, да, нам главное сохранить в этой войне нацию и так далее. То есть он изначально начал говорить правильные какие-то вещи. Кстати, интересно, что завсегдатый вырезок в нашем сегменте, ну, в том числе и моем, там, Алексей Арестович, да, он сказал интересную вещь, да, что, я не знаю, придумывает это он все, или он действительно там общается с какими-то чиновниками, да, американскими или европейскими. Он так заявил, интересно, что когда он задает какие-то вопросы им, да, они говорят, но вы, допустим, да, и Зеленский, там, и, ну, и вы, он, я имею в виду Украину, не выполняете никакие свои обязательства, да, а Путин выполняет все свои обязательства, то есть все гарантии, которые давались и контракты подписывались экономически или где-то там, я не знаю, наверное, устно, где-то что-то наш президент обещал кому-то, да, мы вот эти все моменты выполняем, да, что как раз-таки напротив от вот человека, который матерится постоянно. Да. Вот. Ну, Арестович, он мастер в переобуваниях и так далее. Хотя, ну, то, что это умный человек, это понятно. Что это умный человек, это понятно. Но верить, ну, у него любое выступление – это манипуляция. Вот просто нужно это понимать. Причем манипуляция в первую очередь в его пользу. То есть сейчас он хочет... Не, ну он же хочет президентом быть, поэтому да, как да, бы... Да, да, он хочет тут, быть... Тут к этому как бы надо спокойно относиться. Тут да, я поэтому... вот не знаю, знаешь, извини, пожалуйста, я просто вот, знаешь, я удивляюсь вот с людей, когда ты какое-то видео выкладываешь, да, что кто-то что-то заявляет или что, и вот у людей начинаются какие-то там чуть ли не истерики, там с пеной у рта, они что-то начинают кого-то там ругать или что, но тут же надо понимать, что это люди, которые находятся в политике, а политика это такое как бы дело грязное, там не все выполняют свои обязательства, как бы, да, поэтому, ну, вот он говорит, вы послушали, как бы, и смотрите, для кого это больше, ну, пользы, для какой стороны, ничего в этом такого нет. Да, да. Вот как-то так. Еще хотел отметить, что у нас очень грамотные подписчики, вот судя по комментариям, которых было очень много. Многие обратили внимание на какую-то херню, а не обратили внимания на суть вчерашнего эфира. Ну да ладно. Отдельно хочу сказать, ну, во-первых, у нас вообще программа по кайфу, да, то есть это максимально свободная, стебная программа, где мы можем поделиться своими мыслями и поугарать над проблемами, да, и над всем остальным. Хочу сказать, когда в 2016 году меня назначили начальником пресс-службы и спикером армии ДНР, мне журналисты, которые брали интервью, постоянно делали замечания, почему я украинскую армию, украинский язык называю украинская армия или украинский язык. Потому что я им говорю, для меня Украина – это Украя. Вот Украя, да, поэтому вот украинский язык, а не украинский. Но для меня это было принципиально, я по-другому не хочу говорить. Я просто хочу, чтобы все понимали, откуда эта территория и почему она так называется. Вот. То же самое, там, забросать конями, да. То же самое, несколько раз повторенная фраза «плюрализм». Да? Но для меня плюрализм в современном мире – это, ну, я просто мыслю, может быть, по-другому, это что-то нереальное. Вот плюрализм – это нереально. Поэтому для меня это плюрализм. Потому что в мире информационных технологий, когда мы самостоятельно ни хрена решений не принимаем, и у нас своего мнения нет, потому что информация, которая нас окружает, за нас приняла все решения и вложила нам в голову мнение, да, считать о том, что у кого-то есть какое-то независимое отдельное мнение, вообще философия плюрализма, ну, для меня это как бы немного смешно, и вот я, вот мне нравится так называть это. Поэтому, кто смотрит на наши эфиры, и особенно, знаешь, когда вот мы там что-то рассказываем важное, и где-то ты затронул тему, но мы же не можем быть экспертами там по истории, там, каких-то философии, политических процессах и так далее. У нас другая задача, да? Но почему мы не можем выражать свое мнение даже в том, в чем мы не разбираемся? Ну, то есть мы в авиации не разбираемся, но мы же обсуждаем, как авиация работает, бомбы кидают по противнику, да? Или, к примеру, там Трамп нарисовал вот эту карту, но мы же не разбираемся в американской политике, так, ну, значит, нельзя по вашей логике, получается, касаться этих тем, да? А мы, это, ну, это наша программа, мы что хотим, тут то и говорим. Кому не нравится, смотрите что-то другое. Вот и все. Потом, ну, все, Трамп что-то... фрик, понимаешь, поэтому мы, так как мы тоже фрики, мы можем с фрика поржать, поэтому это нормально. С самолетами там уже посложнее, там можно загнать себя в тупик, вот, а Трамп, ну что, он такой да. же, как в комедиях вот. Снимался, братан, ну что. Да, да, да, просто чтобы было понятно, вот, допустим, я вот всегда, когда это выступление, я задаю вопрос, я говорил это на ЦИПСе. Просто вот прикиньте, какое количество решений, вот вчера, да, с момента, как вы проснулись, с момента, как вы легли спать, какое количество решений вы приняли самостоятельно, а какое под влиянием информации. Да, и вот вы удивитесь, а информация это что? Все, что нас окружает, время суток, погода, где вы находитесь, в доме, в квартире, в городе, какую музыку слушаете, что по телевизору показывают, о чем говорят ваши родные, о чем говорят ваши близкие, как одевается общество, на каких машинах ездит общество. Вот это все, то, что вас окружает, это информация, которая влияет на ваши решения. а при этом у вас еще есть лимит на эффективность принятия решений. Вот. А если влияет информация на решение, то, конечно же, и на мнение. И когда люди говорят, вот у меня 100% свое мнение, или вот я так принял самостоятельное взвешенное решение, то ну, это как бы нужно всегда подвергать сомнению. Потому что за нас это кто-то принимает, и за нас кто-то решает. Вот. И когда ты это начинаешь понимать и пытаешься фильтровать это все, и пытаешься действительно стараться хотя бы, это очень тяжело на самом деле думать своей головой, вот, пытаться разобраться вот в потоке информации, что есть правда, что есть манипуляция, то ты просто, ну, хотя бы больший процент будешь реально принимать свои решения и реально иметь свое мнение, а не навязанное извне. Просто информация навязывает так много мнений для того, чтобы вот как по принципу разделяй и властвуй, да, и каждый думает, это вот мое уникальное мнение, не понимая, что он прочел там какой-то блог, посмотрел какой-то фильм, послушал музыку, и это мнение сформировалось. А не он сидел там, медитировал где-то в лесу и пришел к истине, как бы, да. Поэтому плюрализм мнений, он, ну, очень такой, в информационную эпоху эта категория очень такая сомнительная. Но это мое субъективное мнение, друзья, забросайте меня снова конями, как бы. Братан, важная тема. Снова запреты. На что в этот раз? Теперь, значит, спикер Госдумы сказал, что разберется с компьютерными играми. То есть мы постоянно придумываем. Мы вот, знаешь, как вот вчера мы только сорвались, скажем так, ну, во всяком случае, я, да, и вот начал говорить о каких-то, ну, темах, которые интересуют простых людей, да, которые, ну вы не подумайте, что я, значит, из рода князей, а называю кого-то простолюдинами. Нет, я сам из обычной семьи, как бы, да, у меня родители обычные рабочие, которые всю жизнь проработали по 50 лет на работах, заработали себе пенсию, живут, значит, в обычной квартире, ну, получая пенсию, да, то есть я сам вышел как бы из этой среды, да, я с супругой жил около 4 лет, в коммуналке снимал ее, да, старые подписчики все это прекрасно знают, когда служил в Москве, я снимал коммуналку, комнату, да, потом уже переехал в квартиру, в однокомнату, да, и, ну, то есть, как бы прошел все вот эти вот, значит, моменты, да, и несмотря на то, что сейчас у меня есть книги, там, мерч, и я более или менее, как бы, могу сказать, что я состоятельный человек, да, я все равно не забываю, через что мне пришлось пройти и в каких условиях я жил, да, поэтому я, как бы, эти вопросы поднимаю, чтобы не было ни у кого, а почему, а кого, что и как, да, поэтому у меня все мои друзья, это простые люди, да, кто-то на пенсию вышел, у него там пенсия 25-30 тысяч рублей, да, и он живет на пенсию, кто-то не живет на пенсию, но тоже работает на нескольких работах, то есть я, в принципе, общаясь с простыми людьми, да, я не вот езжу в Куршевель, у меня нет знакомых принцев, детей депутатов, детей, значит, каких-нибудь послов или еще кого-то, да, где там какие-то обеспеченные люди, у меня, ну, мой круг общения, вот Даня, ветераны, друзья, с которыми я в ЧВК воевал, друзья с там детства и так далее, самые обычные люди, да, поэтому все проблемы, которые волнуют простых людей, я знаю, вот, и, конечно же, мы о них говорим, мы их озвучиваем, да, и вот сейчас такой встает опять снова вопрос, да, вот компьютерные игры, то есть получается, люди озабочены не тем, чтобы, допустим, поднять там, я не знаю, зарплату, да, прожиточный минимум или еще что-то, они вот придумывают тебе новый квест, короче, да, все равно, я вам сразу говорю, люди, как вот запретили YouTube, все равно все смотрят YouTube. Запретили там еще программы запрещенные, да, люди все равно там находятся. Мне даже бывает скидывают какие-то ссылки, я их просто не могу открыть, потому что, ну, у нас эта сеть заблокирована, да. И точно так же будет с компьютерными играми. То есть, если сейчас я хочу сразу сказать, что компьютерные игры, если, может, кто не знает, я в повестке просто, стоят около 7 тысяч рублей. Вот, допустим, вот Call of Duty, она на пике продаж, там в районе 7 тысяч стоила, да? То есть для человека, который получает 30-40 тысяч рублей, 7 тысяч отдать за игру, это как бы тоже достаточно недешево, да? Но теперь, если это все будет блокироваться, ты теперь не сможешь играть как человек, да, просто заходить и играть. Хотя там, в принципе, нам и так все обрезали, и аккаунты теперь надо заграничные создавать. То есть там есть определенные проблемы. То ты теперь еще должен покупать какие-то программы, через которые ты сможешь, значит, туда заходить. То есть ты теперь будешь платить еще абонентскую плату. К этим 7 тысячам ты теперь еще будешь с этих 40 тысяч рублей еще платить деньги, чтобы играть в эти игры просто. И ты вот понимаешь, сидишь просто, да, и думаешь, вот простой парень, который там учится где-то в институте или работает где-то, да, приходит домой, и чтобы теперь он просто... И так он не ездит на Феррари там, да, и не летает в Куршевель, не живет там в Москве в квартире за 1 миллиард рублей, а живет обычной своей жизнью. Он теперь должен еще выдумывать, да, как ему с этих 40 или 30 тысяч, я не знаю, у кого какая зарплата, платить эти абонентские платы, чтобы еще заходить и поиграть в свою какую-то любимую игру. То есть и так вроде бы смотришь, люди как бы звезд с неба не хватает. Но хотят еще сделать так, чтобы человеку было еще хуже, еще сложнее. Чтобы вот, а вот на тебе еще квест придумали, да? А ну разгадай теперь этот гамбит. Ну а вот Слушай, я такой мы тебе думаю, загадали. что не будет это принято. Это, ну, это, мне кажется, или Володин что-то другое имел в виду, или на каких-то эмоциях, или оговорился, но не будет этого, поэтому, ну, это полная херня просто. Поэтому я думаю, что это как Так, бы... запомните этот твит. Да, не будет такого запрета, но понимаешь, в чем дело? Принять такой закон, тогда... Но тут же, ну, закон, он работает как? Тут дело не только в играх. Там не будет написано, что конкретно запретить Call of Duty, да, там игры, там, или просто компьютерные видеоигры. Если такой закон принимается, там будет написано запретить все визуальные материалы, пропагандирующие насилие. Да. То есть это на Все. советские фильмы про войну, боевики, российские. Ну, это просто... Это будет, знаешь как, это будет фильм про войну, а там танки, автоматы будут замыливаться. То есть будут такие пятна по экранам бегать, короче. Вот. Да не, ну это херня, ну этого не будет. Я думаю, это он наговорился или что-то на эмоциях сказал. Поэтому... Не-не-не. Может, после праздников? Ну, может быть, да, но я уверен, что это, ну, не будет этого, потому что, ну, это И просто, видишь, глупо. такие прогревы легкие были, там, то мы Steam замедлим, то мы не замедлим, то это не мы, это Steam сам, как бы так, потихоньку, как ты говоришь, так, Как Ноя слегка, Тона. да, вот твои, вот ты понимаешь, ты же учишь, но учатся не тому, чему надо, понимаешь, вот в чем дело. Они-то, получается, смотрят, записывают, да, ну он, не, ну, не он действительно грамотные вещи говорит, но они начинают эти приемы применять не там, где надо. Ну, я думаю, что не будет этого. Тут есть еще какой момент? Есть еще момент. Понимаешь, любая политика, особенно публичная политика, это фокусы. Это фокусы. То есть, знаешь как, так смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. А обманываю я вас вот здесь, вот что-то там достал. Смотрим, смотрим. Поэтому нам говорят, так, мы сейчас запретим, запретим, запретим. А что-то где-то происходит в этот момент другое. Такое может быть. Или наоборот, допустим, хотят... срез общественного мнения. Вот, допустим, есть у них программа на год. Нам нужно вот срез общественного мнения сделать по 100 категориям. И среди них, вот, допустим, компьютерные. И вот они вот бац закинули, а вот мы запретим. Смотрят, как общество на это реагирует. Ага, нельзя, все, поставили крестик, нельзя. Просто чисто для аналитики, для прогнозирования будущего. Поэтому тут много есть причин таким заявлением. Но я думаю, что это просто, ну, что-то на эмоциях или... Кстати, пока мы говорим за законы депутатов, вот сегодня я выкладывал видео, и оно такое стало мемным по всем каналам, ну, на всех телеграм-каналах его репостили. Там такой дядечка, он из Якутии, там наши подписчики из Якутии начали писать, говорить, что это наш депутат, он иногда там, ну, там чудит немного, но смысл в чем? Я понимаю, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что вот в этом году сажали много людей, надо типа сажать меньше. Он не имел в виду, что ну, не заниматься, ловить их, а он имел в виду, чтобы люди меньше брали взятки. Ну, просто получилось это так забавно, стало мемом, что он как будто предлагает, давайте сажать меньше. Вот. Но на самом деле надо сказать о том, что в прошлом году действительно много занимались борьбой с коррупцией, это, ну, это факт, короче. Вот, ну, вот пускай конями меня не кидать, потому что я знаю точно. Вот, я знаю на уровне своего региона, что у нас реально, значит, арестовывали людей не как всегда, вот любят там какого-то сотрудника ДПС поймать со взяткой там 1000 рублей или какого-то доктора задержать там со взяткой 5000 рублей, а чиновников такой топового уровня, значит, региона. Этим занималась ФСБ, там приезжали из Москвы и так далее. Там начали, по-моему, в 23-м году, и до сих пор там у нас, значит, в там, судебной системе идут там, значит, следствия. Там, ну, короче, там топовый уровень от, значит, руководства региона, да. И это факт, как бы. То есть это не то, что там кто-то, знаешь, там что-то там, а это вот происходит у тебя на глазах. Да даже вот совсем недавно заместителя губернатора Ростовской области, да, бывшего мэра города, значит, арестовали за взятку 30 миллионов. Да, это, ну, понятное дело, что это уровнем такого чиновника, в это занимается ФСБ. Да. И надо говорить не о том, что ребята, ну, давайте не сажайте там или еще что-то, да, а надо говорить, ребята, спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь, да, и не, надо говорить, я сейчас вместо этого, ну, дедушки этого депутата скажу, не вздумайте останавливаться, парни, надо, короче, в следующем году посадить в 3 раза больше. Все вот преступления, которые связаны, значит, с этими взятками, с продажей какого-то имущества городского, областного, регионального и так далее, да, значит, все, что связано с бюджетом, да, когда люди берут бюджет и, как они его сами называют, осваивают, да, вот за все это надо сажать, потому что иначе мы в космос не улетим, как Данил предлагает, иначе у нас просто не будет средств на это, потому что все это разворуется и так далее. Просто, ну, вот смотри, там многие говорят, вот у нас царь хороший, бояре плохие, да, вот предположим, мэр через мэра мэр, да, вот был у нас мэр. Казалось бы, ну, вроде бы, ну, советский человек, все, мэр, да. Украл там несколько миллиардов рублей и уехал за границу. Вот как понять, он нормальный или ненормальный? Вот на кого опереться? Ты вот вроде как бы, да, тебе порекомендовали, ты посмотрел дела, что там человек работал долгое время в этой сфере, он разбирается, ты его назначаешь на должность, как только к нему попадают федеральные деньги, как только он понимает, что его роспись и эти деньги можно перемещать, да, он просто сбегает и все. Вот, ну, как вообще работать с этими людьми? Как можно вообще что-то построить с ними? Поэтому, конечно же, надо говорить, что вот все, что связано с федеральным бюджетом, все, что связано с региональными там деньгами, вот сажайте, короче, всех просто. Вот надо сажать столько, тем более сейчас тюрьмы все пустые, все люди воюют сейчас там, да, места есть, все. Вот надо проделать такую работу, чтобы, я не знаю, через 3 поколения этих чиновников уже не просто приходили, и он, ну, вот как, вы помнишь, был мем такой, что эти арабы не хотят, чтобы их, не арабы, а чтобы боялись тебя назначать на должность, следующая должность командира Хизбаллы, там тебя назначают, они такие, а нет, короче, потому что израильтяне по ним постоянно прилетало, да, что они меняются, там 2 дня побыл, Хизбаллу повозглавлял, тебя там ракета прилетела, 2 дня прошло, то же самое надо проделать, потому что, ну, люди должны просто бояться становиться на эти должности. Просто вот его назначают там мэром города или еще кем-то, он должен сидеть, и у него должны, ну, губа трястись, что он должен 10 раз перепроверить все эти документации, что он подписывает, чтобы он потом глазами не хлопал, когда к нему придут и скажут, а где вот там, допустим, 100 миллионов бюджетных денег, там, да, или почему вы там какое-то, допустим, здание, там, там, землю какую-то федеральную или там городскую там, кому-то передали в пользование на, там, за какие-то деньги. Да? Конечно же, этим должны заниматься. Поэтому депутат здесь, он неправильно подходил к вопросу, что он говорил, что не надо брать, не надо брать взятки. Этим не, ты не остановишь никого. Ты, когда человек привык ходить в туфлях из розового питона, да, он, ты его не остановишь тем, что ты его пожуришь, скажешь, не, не надо брать взятки. Остановить можно подобный беспредел только когда к тебе в 5 утра приходят люди с обысками и говорят, доброе утро. Да, понимаешь? Вот только так. Поэтому надо, за это надо хвалить, а не говорить, что ну, мало посадили. Деле, да. При этом, поэтому пацаны красавчики, да, стоит отметить, что чиновники, которые этим занимаются, да, коррупцией и так далее, это, ну, это очень глупо. Сейчас настолько все оцифровано, что где-то какие-то крутить схематозы, ну, это однозначно вылезет. Вот, однозначно. Поэтому люди, которые этим занимаются, недостаточно умные. Вот, вот когда-то Медведев, когда приехал в Крым, по-моему, когда вот денег нет, и вы, но вы держитесь, да, вот, по-моему, или в эту поездку, он такое заявление сделал, по-моему, в Крыму, но он неправильно выразился, оно стало мемным, и на него его забросали конями, то, что учитель – это призвание. Хотите денег – идите в бизнес. Учитель – это призвание, да, и так далее. Понятно, что он… скорее всего, неправильно выразился. Да? Формулировал просто. Да, почему я сейчас решил это вспомнить? То есть, если вот чиновник потенциально не сильно умный, но, хоть, но очень жадный, хочет денег. Вот. То есть, если ты умный и хочешь денег, ты идешь в бизнес. Да? Открываешь ИП, начинаешь как-то шевелиться, да, и тому подобное. Начинаешь зарабатывать. Если ты идешь в чиновничье кресло, зарабатывать, то ну, это не от большого ума, потому что ты понимаешь, что на гражданке, ну, условно говоря, ты ни хрена не добьешься, ни хрена не заработаешь. Ты можешь заработать только воровством. То есть ты просто тупая мразь, как бы, которая может только украсть. У своих же, ты причем крыса. Такая же крыса, как и в погонах, которая у своих бойцов ворует награды. Так ты такая же крыса и в чиновничьем кресле, которая ворует у своих людей. Как бы, да? Вот и все. Но это из-за тупости. Вот у меня, скажем, есть один знакомый. Ему вот буквально на днях там, предложили одну политическую должность. Вот. И знакомый сказал, говорит, все, я за... Ну, дайте мне хотя бы годика три нормально пожить, позарабатывать, и потом я как бы готов пойти на благо родине, куда-то в чиновничье кресло нормально трудиться. То есть человек, который изначально понимает, что он хочет как бы ну, нормально жить, он сейчас хочет создать себе комфортные условия, заработать денег, он не рассматривает политику или чиновничье кресло как источник доходов. Поэтому он сказал, дайте мне ну, 3 годика, я нормально поживу, позарабатываю, чтобы там родню обеспечить и так далее, и потом я готов служить как бы народу. Вот это правильная позиция. Вот. А те, кто идут туда зарабатывать бабло, ну это просто ну, тупые крысы. Как бы. Потому что они на гражданке, по-честному, значит мозгов не хватает. Они могут только украсть. Как бы. Вот и все. Знаешь, забавный момент такой. Я когда-то давным-давно был еще молодым сотрудником. И значит, у нас там в одном управлении, вот, и у нас там был чувак, короче, замначальник управления, у него была погремуха барин, короче. Вот, барина встречать надо было, он был не начальником управления, он был замначальник управления, один из замов, но он был барин, вот. И в чем заключение, почему его барином называли, в том, что, ну, это были 2000-е годы, там, да, и тогда еще интернет так не был развит, и все равно вот те, кто следил за спортом, они покупали газету «Спорт-экспресс». И вот, значит, дежурный, когда утром докладывает зам управления барину этому, что происшествия никаких не случилось, он ему еще должен отдавать вот эту газету «Спорт-экспресс». Понял? То есть, получается, помощник дежурного должен был там, купить газету, принести, отдать, значит, этому дежурному, и тот, когда встречал, он ему отдавал, значит, газету. То есть вот такие были смешные, как бы, моменты. Вот. И я что вспомнил, ну, недавно получилось так, что ездил тоже в одну из служб, да, ну, там, паспортный стол, да, и там как бы наблюдали такую картину, значит, там начальник какой-то такой вот, ну, считай, там, ну, какого-то там, ну, паспортного стола, там, Петр Петрович, да, условный, сидит в очереди бабка, там, бабки, наверное, лет 80 уже, она там сидит, кряхтит, короче, нам, ну, за малым не пердит, короче, вот, и я так понимаю, ну, я сижу, наблюдаю за этой картиной всей, да, и, значит, вот, значит, этот Павел Павлович или Петр Петрович, да, он встает, уходит, эта бабка сидит, ждет в очереди первой, да, он пошел, покурил, вернулся, значит, там люди спрашивают, там, а где вот там начальник, эта бабка говорит, он вышел, и вот там 10 человек сидит в очереди, ждет, пока вот он покурил, пришел, значит, там секретари, там вот такие бабищи, там отгоняют всех от этого Павла Павловича, чтобы к нему никто, не дай бог, не зашел, и он просто берет этот паспорт, этот бабкин, да, и выносит, и вручает ей, да, вот, то есть все уже было готово, ты видишь, что у тебя в очереди сидит там, ну, женщина в возрасте, да, ну, отдай ты ей паспорт этот, да, и иди куда хочешь. Ну, ну нет, вот он должен там пройтись, прийти, покурить и так далее. То есть ты смотришь и ты понимаешь, да, что, ну вот как бы это по сути наше общество и есть, да, чего мы требуем, ну если у нас вот даже на таком уровне там, ну низком, да, вот люди себя так ведут, как вот барин, да, то, ну, что там мы можем от них требовать, да, да я вот смотрю и думаю, блин, здесь получается в регионе, ну, такое поведение, там, в аппарате президента, наверное, попроще там себя ведут люди, чем вот, вот здесь, вот, да, вот, Павел Павлович этот с паспортом. То есть, ребята, вы поймите такую вещь, что когда вы становитесь чиновниками, ну, вы мне паспорт не выдаете не потому, что я или эта бабка, мы ваши крепостные. Вы просто, ну, делаете жизнь людей комфортнее должны делать. Это ваша, да, зарплата. Вы за это зарплату получаете. Это ваша работа. А создается такое впечатление, как будто нам, чтобы там что-то поменять, переменять и так далее, ты приходишь и ты вот ждешь, пока вот, значит, вот какой-то Павел Павлович снизойдет до тебя откуда-то, да, сверху. Да, да. Это, ну, их обязательство. Да, они вот реально многие, причем это и какой-то ЖЭК, даже вот иногда Яндекс.Маркет, понимаешь, вот ты приходишь получать заказ, а тебе какая-то там девушка начинает, так, тут у нас там это, мусор, идите выносите за, там куда-то за 3 километра, и, ну, типа это твоя работа, я не к тебе домой пришел, я тебе ничего не должен, это твоя работа, здесь вот есть место отведенное для того, чтобы я мог коробку оставить, как бы, и так далее. И, ну, вот и все. И то же самое на, у чиновников. Вот приходишь в ЖЭК, какой-то, ну там, какого-то района, блин, причем у меня в ДНР такое было, как бы. Приходишь, а там просто, ну, он небожитель к тебе не заходит, и ты говоришь, там он сейчас во дворе, в центре Донецка, там 4 дерева стоят высоких, они уже на ладан дышат, одно уже свалилось, короче, провода оборвало и машину повредило, еще 3. Говорю, вы ждете, когда, ну, людей убьет, как бы, да? И человек такой, не надо учить меня делать мою работу. Я говорю, братишка, сейчас подожди, сейчас я напишу об этом. Вот. И тогда он такой, подожди, сейчас все сделаем. Понимаешь? Вот. И все. То есть, ну, просто жесть. Причем они специально, понимаешь, это люди, так себя ведут люди, как я говорю, которых в детстве насиловал соседский дядя. Да хватит ты с этими насилованиями. Просто смысл в чем? Что не, братан, когда мы что-то требуем от кого-то, вот надо начинать просто с себя. Смысл вот себя. Том, братан, смысл в том, что это люди, которых в детстве гнобили, неважно, в школе, у них какие-то травмы и комплексы. И когда у них появляется хоть капелька власти над другими, они ее максимально начинают как бы использовать в кайф. То есть вот он, допустим, смотрит такой, там сидит бабка, да, а он такой, ну, я же бог, значит, ты еще 5 минут посидишь и после этого получишь паспорт. И ты такой 5 минут кайфу, пошел покурил, я, потому что я могу, понимаешь, я могу, я выше вас, я могу, вы меня ждете, вы от меня зависите. Вот и все, это чисто комплексы неполноценности из детства, вот ни больше, ни меньше. Ну, я просто к чему говорю, что когда мы требуем, чтобы вот мы жили хорошо, что вот нам кто-то должен, то мы, в принципе, каждый должен на своем месте тоже что-то делать. Вот каждый должен на своем месте быть человеком, и тогда всем сразу станет лучше, да, вот, ну, как, уже и так упростили там вот какие-то моменты, да, ну, банки онлайн сделали проще, там, допустим, МФЦ, там, да, это вообще космос какой-то, там, пришел, 3 секунды, все вопросы задал, все бумаги там сдал, получил, ушел, как бы, ну, то есть, как бы, ну, есть моменты, где действительно облегчили жизнь, как бы, и это надо отметить, да. Там налоговые всякие сейчас онлайн и так далее. Но вот есть еще люди, где, которые они вот не понимают, что они служат обществу. И у них никто не в собственности, ну, им никто ничего не должен. Это их работа. Но некоторые не понимают. И вот когда каждый на своем месте будет нормально себя вести и будет нормальным человеком, да, когда ты будешь выходить из подъезда, не бросать там банку от Кока-Колы просто куда захотел, а посмотрел глазами, там, прошел 20 шагов лишних сделал и бросил банку в урну, да, то тогда сразу начнет все налаживаться. Вот. Еще есть момент, короче, да. Есть моменты, вот мне сегодня там парень написал, он говорит, слушай, я, короче, раненый, там, таких, как я, много, вот, а ты в канале вот выкладываешь нет-нет обнаженных женщин, да, а вот а мы как бы, ну, после ранений, нам как бы не до этого и так далее, там, вот, ну, ты не мог бы там, типа, поменьше выкладывать. Я говорю, хорошо, я, конечно, сделаю так, что я буду поменьше выкладывать, но я просто сразу хочу сказать, ребят, понятное дело, что сейчас, ну, есть люди с травмами и так далее, но я стараюсь разнообразить контент, да, чтобы он был, ну, скажем так, и развлекательный, и неразвлекательный, и серьезные вопросы поднимаем, и несерьезные, и шутим, и так далее. Поэтому делаю специально, разбавляю, чтобы, ну, не забивать, значит, только одним негативом, допустим, да. Вот есть каналы, где там вот каждый день просто идет один негатив, да. Мы где-то что-то понегативили, а потом раз позитивные какие-то моменты отметили, да. И вот стараемся так делать. Поэтому, конечно, прошу не обижаться, да. Ну, вот у нас есть, да, такая вот немножко припизнь, да, в канале. Вот. Но я что хочу сказать. Есть такой ветеран. Вообще, знаешь, все, что связано там с 2015 годом, оно такое все, как бы, знаешь, ну, цепляет за живое, как бы, то есть вот все конфликты, которые были на Донбассе, они остались именно в 2014-2015 год. И, значит, на Донбассе есть такой парень, он служил в батальоне «Восток», вот, я его помню еще там с 14 год, там перед Новым годом, там мы с Ханом ездили, там, это ветеран бригады уже «Восток», «Шиба». Вот, этот парень, значит, служил в «Востоке», воевал там, это ветераны ополчения, да, и вот в 2015, я сейчас точно могу ошибиться, в 2015 или 2016 год случилось с ним несчастье, да, они, по-моему, приехали на одну из позиций, прилетела артиллерия или мина или что-то такое, и ему, значит, как принято в военных кругах говорить, отстегнуло ноги, да, и вот он, получается, с тех лет еще, уже почти, ну, там, сколько, 10-8 лет там, да, он, ну, инвалид. И я вот буквально сегодня, ну, там, телеграм-каналы гонял, и мне попадаются фотографии, где Шиба в кресле каталки, да, он стреляет с пистолета на каких-то соревнованиях, потом фехтует на сабле фехтовальной, и потом его еще награждают. И, блин, я думаю, слушай, ну, человек уже 10 лет, как бы, да, ну, ветеран, которого могли бы уже и забыть, и он сам бы мог там, ну, я не знаю, там, занегативиться, там, спиться и так далее, да. Но он, прошло 10 лет, он не молодеет, он, наоборот, становится старше, и он выступает на соревнованиях. Там, во-первых, я очень рад был его увидеть, понимаешь, я хочу ему передать большой привет, и я хочу, чтобы вот эти ребята все, вот такие, как Шиба, которые получили травмы во время войны еще в те годы, и уже столько лет они с этими травмами живут, да, они смогли социализироваться, они живут полноценной жизнью. Когда я увидел фотографию, что он идет и палку несет в руках, я, короче, понял. И я вот хочу сказать, что если вдруг он будет смотреть нас, я ему хочу сказать, ну, обязательно заведи телеграм-канал, я не знаю, там, записывай видео, напиши, пожалуйста, я просто, ну, крайний раз мы виделись, когда с Владленом еще были, приезжали на базу 5-го батальона, вот, и контактов просто не осталось, я говорю, напиши, пожалуйста, ну, мне в бот, заведи канал, ну, просто рассказывай людям, которые сейчас молодые пацаны, да, они пришли, там, кто-то потерял ногу, кто-то обе ноги потерял, там, просто, ну, тебе надо им рассказывать, и вообще вот люди, которые смогли себя найти в жизни после вот этих травм, как молодым ребятам социализироваться и как им просто жить после вот таких вот серьезных травм. Потому что, да, психологи это хорошо, когда тебе там красивый парень рассказывает что-то, или вот такой, как я, там просто волосатый тип какой-то что-то рассказывает. Но когда тебе рассказывают такой же человек, который получил точно такие же травмы, и он тебе подсказывает, как тебе социализироваться, и раненый боец видит в тебе точно такого же, и он понимает, что ты прошел через это же, ему проще будет как-то в этом мире ну, себя найти, не потерять и не расклеиться. Поэтому вот, Шиба, если вот, ну, я тебе говорю, что я просто не знал, братан, что ты такой активной жизнью, ну, живешь. Я не знал, что ты выступаешь на соревнованиях и так далее. Поэтому, ну, и ты обязан просто писать, записывать видео, выкладывать эти фотографии, как ты просто все это проводишь. И ты обязан просто помогать молодым парням. Потому что нас так слушать не будут. А вот, ну, людей, которые прошли через подобное, ну, к вам могут прислушаться молодые пацаны, которые вот сейчас находятся, допустим, пришли, вот у него там нет ноги, он, ну, кто-то, понятное дело, кто-то там, допустим, духовитый, может там и спортом начать заниматься, там, брусья, турники, в спортзалы ходить и так далее. А кто-то может подрасклеиться, что вот жизнь прошла там и так далее. Вот, ну, им нужна будет поддержка вот людей, которые вот сами могли, значит, в таких условиях, значит, вернуться к нормальной жизни. Да. Причем записывать, ну, не просто писать об этом, а видео записывать. Ну, конечно, видео. Видео, как бы, да. Это, конечно, это было делиться своим опытом подобным, это было бы круто, конечно. Это многим помогло бы. Тут дело не в собственном каком-то хайпе, а именно это помощь другим. На примере, на конкретном примере. Вот, вот сейчас. Да и вообще, напиши, пожалуйста, Шиба, если ты будешь смотреть, напиши, пожалуйста, в бот, мы запишем с тобой какую-нибудь true story про 14-15 год, то уже все, этого уже не будет никогда, поэтому вот мы поностальгируем, что там Донецк 14 и 15. Да, вот сейчас, кстати, наш подписчик написал и предложил в ЦИПСе поднять, а как раз мы с тобой записываем ЦИПСу. По поводу методичек по ИПСО, то, что я делал. Он участвовал в распространении, потому что он связан немножечко с военной защитой гостайны, и он всем, короче, кому мог, во все инстанции распространял, там, спецам, ему некоторые спецы, у которых причем свои телеграм-каналы там и так далее, подконтрольные, да, но спецы в погонах, ему сказали, все это полная херня, мы профессионалы, мы там крутейшие чуваки, нам эта херня, типа, не нужна, эта методичка, мы сами, типа, все знаем. Вот. По итогу, вот противник провел информационно-обследовательскую операцию по поводу того, что они взломали, получили доступ к спискам блогера, то, что взломали РКН и так далее, и тому подобное. И опубликовали это в том числе на каналах, которые относятся к вражеским каналам, но они как бы косят под наши. Да, там такие, как, там, по-моему, Операция Z, На Марше, ну, там ряд каналов есть. При этом большинство каналов это именно ИПСОшные украинские, а вот часть каналов, и они более эффективны, это чисто гуровские каналы. Вот у меня в методичке там некоторые эти примеры, некоторые... А есть эти списки каналов, что мы никто не знаем? И в открытых доступах, они есть на хакерских ресурсах, там, Берегини, Немезида, по-моему, на Джокере ДНР тоже. Вот, но я в методичке некоторые эти каналы указывал, показывал, как это работает. И в методичке это есть. И вот человек подловил такого специалиста, говорит, ну вот ты на свой канал потянул с вражеского канала вброс и начал в нашем сегменте распространять, короче. Вот. И говорит, это же было в методичке. Вот этот канал, откуда ты потянул, вот в методичке, короче, это есть. Вот надо смотреть, даже если ты профессионал, как бы, да, ты все равно можешь что-то новое для себя почерпнуть. Особенно, если ты профессионал. Ну, короче, чисто человеческий фактор. Все как обычно. Наша лень всегда на первом месте. А, ну, сегодня у нас большая ЦИПСа, да. Поэтому... Поэтому до завтра. Да, да, всегда в любой ситуации оставайтесь человеком, даже если вы плохой человек. Да, будьте хорошим. И меньше разбрасывайте, меньше разбрасывайте, разбрасывайтесь конями, потому что придет время, когда придется их собирать. Да, будет стыдно. Потому что вот у нас вот, ну, так в сегменте произошло, да, что люди сначала, значит, ну, разбрасывали конями во всех, а потом сами в эти кони наступили. Вот, да, совсем недавно был. Поэтому не надо как бы этим заниматься. Вот, хорошо, всегда надо подумать. Ну, можно делать скидку на то, что у нас много фронтовиков, да, и вот фронтовики бывают адекватные, бывают такие шипят там, да. Ну, ничего страшного, потерпим немножко. Все, поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.